Когда я, по выражению советской журналистики, клеветал на свободе и поэтому активно интересовался политикой, у меня была идея, как всегда гениальная, других не бывает, как положить конец холодной войне и предотвратить горячую. Надо было заключить соглашение, по которому изнеженный Запад посылает своих особо опасных преступников и рецидивистов отбывать наказание в советских тюрьмах и лагерях. Разумеется, не бесплатно. Деньги, которые должны были быть истрачены на содержание заключенных в западных тюрьмах, переводились бы на счет соответствующего управления советского МВД. Я прекрасно понимал, что часть денег милицейское начальство разворует по дороге, но все-таки хоть что-то дойдет до лагерей. Ведь неудобно будет перед иностранцами, иначе иностранцы перестанут переводить деньги. Глядишь, и нашим заключенным послабление. Заткнут щели в бараках, потеплее оденут, посытнее накормят. Что касается Запада, то там просто будут молиться на Советский Союз, ведь благодаря этому эксперименту на Западе исчезнет уголовная преступность. Как бы ни хорохорились американские гангстеры и итальянские мафиози, но после мордовских лагерей они бы всерьез задумались, если бы вышли живыми, как жить дальше. Не послушались умного человека. Мир предпочел другой сценарий. Советский Союз рухнул, диссидентов и политических выпустили на волю, но по общему количеству заключенных, уголовников, бытовиков, Россия опять же, как и в области балета, впереди планеты всей. И бытовые условия содержания в российских тюрьмах и лагерях не улучшились. Анатолий Приставкин, убежденный противник смертной казни, как-то мне признался после очередной инспекционной поездки по лагерям, что, по его мнению, люди, приговоренные к большим срокам за тяжкие преступления, наверное, предпочли бы смерть, чем такую, с позволения сказать, жизнь. Так вот, граждане, господа и товарищи, и это к тому, что моя идея по-прежнему актуальна. Академики и экономисты утверждают, и я им верю, что когда цены на нефть упадут, то в России не будет иного источника дохода. Как не будет? А тюрьмы? А лагеря? Если заключить соглашение с Соединенными Штатами и Европой, если расширить и перестроить нашу пенитенциарную систему и приспособить ее для приема иностранцев, а вот тут опыта нам не занимать, у нас по части тюрем и лагерей большой опыт, то ведь золотые реки потекут в Россию. Запад тратит на содержание своих преступников головокружительные суммы. На Западе, по традиции, всегда и всего перепроизводство, а уж такой товар, как преступники, точно не оскудеет. Значит, с одной стороны, Россия поможет Западу выжить, а с другой стороны, при разумном распределении денежного потока и нашим пенсионерам увеличат пенсию, и матерям-одиночкам подкинут на молочишко. Свежий факт. Ну как жить в этом мире? Воруют идеи. Услышал по радио сообщение, что Австрия строит в Румынии тюрьму повышенного комфорта для румынских воров, которые переполнили австрийские тюрьмы. Причем румынские активисты, несмотря на обещание повышенной комфортности в тюрьмах, возвращаться на родину решительно не желают и протестуют против нарушения прав человека. Тем не менее, я думаю, австрийцы не дураки и устроят великое переселение народов. После чего товарищи румыны будут обходить Австрию за 3-9 земель и повалят скопом. Правильно вы догадались. Прямиком во Францию. Между прочим, без всяких шуточек, я считаю, что Россия обязана помочь Западу. Ведь нынче вот какая ситуация в мире. Советский Союз умер, а дело его живет. Кто первым начал требовать свободу Африке? Советский Союз. И вот заварили кашу, а расклевывать ее приходится Европе. Еще Владимир Ильич, презиравший западную интеллигенцию, проницательно заметил, что она, эта интеллигенция, будет помогать нам разрушать капиталистический мир и называл западную интеллигенцию полезными идиотами. Откуда пришла на Запад эта самая пресловутая политкорректность? Детище советской пропаганды. Ведь как обстояло дело? В стране победившего социализма правил строжайший полицейский режим, а на Запад выбрасывались самые что ни на есть передовые гуманные идеи о всеобщем равенстве и братстве. В Союзе даже районные пропагандисты в них ни на грош не верили, а на Западе их принимали за чистую монету. И вот, повторяю, советский режим рухнул, а в Европе к власти пришли полезные идиоты, или полезные идиоты диктуют власти правила поведения. И они, из самых лучших побуждений, развалит европейскую цивилизацию, и боюсь, что та же Франция через несколько десятилетий превратится в современное Косово. Банды воинственных исламских экстремистов всевозможных национальностей и окрасок будут силой вытеснять жалкие остатки французов куда-нибудь в Британь и Эльзас-Лотарингию. И сдерживать этот напор придется ООНовскому контингенту, составленному из американских и русских военных. Ну да, французскому представителю в ООН удастся доказать, что когда-то территория Франции принадлежала французам. А что пытались доказать сербы в Косово? Бредовое опасение? Господи, как хотелось бы ошибиться. Да ведь не только я кричу, что Третья мировая война уже началась. И действительно, мировая, и жертвами ее будут не столько армейские части, сколько мирное население. Конечно, великое счастье России, что она лежит далеко от Африки, что она, в отличие от США и Франции, белая страна. Надеюсь, что в своей иммиграционной политике России возьмет пример не с политкорректной Европы, а с разумной Австралией, которая ни одного африканца к себе на порог не пускает. Дескать, друзья, у вас свой континент, вот там и разбирайтесь между собой. Правда, если быть откровенным до конца, то неспокоен я и за судьбу России. Догадливые журналисты сразу спросят: война России с Китаем? Вот чего, господа товарищи, точно не будет, так это войны. Просто в один прекрасный день дальневосточную границу разом форсируют 100 или 200 миллионов китайцев. Причем все пройдет политкорректно, без всякого оружия, впереди женщины и дети. И займут они опустевшую Сибирь. Братцы, ну не может так долго продолжаться, что на одном берегу Амура бескрайний человеческий муравейник, а на другом на тысячи километров вглубь лишь волки воют. Все-таки есть законы природы, законы физических тел. Как говорится, чур меня, чур, забудем кошмарные видения. Все, возвращаемся в любимую Францию и закругляемся. Когда первый министр юстиции при Миттеране Робер Бадантер произносил свою знаменитую речь в парламенте против смертной казни, ее транслировали по телевидению сначала до конца. Бадантер — умница, замечательный оратор. Он добился того, что, вопреки общественному мнению, парламент Франции отменил смертную казнь. Для справки. По поводу смертной казни во Франции не проводился народный референдум, ибо все опросы показывают, большинство французов за смертную казнь. Правители Франции игнорируют народное мнение, ибо полагают, что им лучше известно, как привести свой народ к светлому будущему. Не правда ли это кое-что напоминает из советской эпохи? Извините, отвлеклись от Бадантера. Продолжаю. Так вот, слушая Бадантера и отдавая ему должное как оратору, я, помнится, подумал тогда, что с этого момента все будущие вдовы полицейских, все их дети-сироты будут иметь полное право плевать Бадантеру в рыло, ибо он и есть настоящий убийца их мужей и отцов. До бадантеровского закона во Франции за убийство полицейского при исполнении служебных обязанностей автоматически полагалась смертная казнь. Ныне преступнику выгоднее убить полицейского и уйти от погони, чем быть арестованным. В конечном итоге, если его арестуют, он получит одно и то же. После Бадантера во Франции полицейских отстреливают, как зайцев, в охотничий сезон. И лишь года два тому назад, когда терпение полицейских лопнуло и полиция вышла протестовать на улицу, где, в какой еще стране такое было, правительство почесалось и выделило средства на покупку каждому полицейскому бронежилета. Можно сказать, что с юридической точки зрения в Европе существуют два полюса – Россия и Франция. В России самая жесткая судебная репрессивная машина, доставшаяся в наследство от СССР. Во Франции судебно-исправительная система самая мягкая, а полиция парализована страхом совершить ошибку. Ничего хорошего не получилось ни там, ни там. Как пел Окуджава, надо б что-то среднее, а где ж его взять? Продолжается вековой спор двух юридических школ. Для одной важен приоритет закона, другую больше интересует человек, который этот закон нарушил. Но ни та и ни другая школа не интересуются жертвами. То есть жертва существует сама по себе, как судебная улика, не больше. При мне во Франции прошло несколько шумных процессов так называемых серийных убийц. Я уже рассказывал, каким вниманием во Франции окружается суд над простыми убийцами, а уж серийный убийца — это телевизионный сериал. Телевидение принесло убийцам общенациональную славу. Их имена французы произносят без запинки, а у меня впечатление, что по улицам шляется большое количество индивидуумов, готовых перерезать полгорода, лишь бы потом покрасоваться на голубом экране. Специалисты-психологи единодушны. Если серийный убийца выйдет на волю, он опять начнет убивать. То же самое характерно для убийц-педофилов. Таким образом, сохраняя жизнь убийцы, судья приговаривает к мучительной смерти еще несколько безымянных жертв. В случае с педофилами к смерти приговариваются ни в чем не повинные маленькие дети. А убийца обязательно выйдет на волю. Или в результате судебной ошибки, или сбежит из тюрьмы, или когда кончится срок. Напоминаю, во Франции самый суровый приговор, максимальное пожизненное заключение — это 22 года. Мои доводы заглушаются дружными воплями со всех сторон. Смертная казнь — это архаично, это негуманно, это недемократично. И хоть колым на голове тиши. Лет